Глава 32. Анна. Понедельник, 8 апреля 2019 года. 12:57. Мотор глохнет уже в третий раз. Вот черт! Я ударяю по рулю и нервно смотрю в зеркало заднего вида на машину, которая сигналит за мной. Трясущейся рукой вставляю ключ, ругая себе под нос. Светофор переключается на зеленый. Машина снова сигналит. Когда мотор, наконец, заводится, давлю на педаль газа и с ревом срываюсь с места. Ложь уже не помещается у меня в голове. Я так много лгу, что забываю, кому что сказала. Чтобы убедить кого-то одного, мне приходится врать другому. И так далее, и так далее. Бесконечный круг обмана. Интересно, может паук запутаться в собственной паутине? Инспектор Конати знает, что что-то не так. Она сомневалась в каждом моем слове, цеплялась за каждое несоответствие, о которых я даже не задумывалась. Каждый раз, когда я открываю рот, я просто тяну время, чтобы обдумать следующий шаг. Но меня не отпускает ощущение, что все, что я говорю и делаю, рано или поздно меня погребет под собой. Что меня будут преследовать из-за той самой лжи, с помощью которой я надеялась избежать наказания. Я вздрагиваю, услышав, что в сумке зазвонил телефон похитителей. Они проследили за машиной до самого полицейского участка. Я заезжаю в первый попавшийся карман, лихорадочно роюсь в сумке в поисках телефона. «Алло?» — говорю я, задыхаясь. «Встретимся сегодня вечером», — произносит низкий хриплый голос. 10 вечера. Литлбрук. Заброшенная ферма. На главной дороге, ведущей в деревню, стоит знак. Проедете в ворота и двигайтесь вперед, пока не увидите амбар. Не опаздывайте». Я открываю рот, чтобы что-то сказать, как раз когда он вешает трубку. Сижу неподвижно, слушая скрежет гудков у себя в ухе. Потом роняю телефон на колени и опускаю голову на руль. Неужели они думают, что я сотрудничаю с полицией? Он не дал мне возможности объяснить, что я пытаюсь отвести от себя подозрения. Если похитители подумают, что я их предала, они сделают что-нибудь с Заком. Может, уже сделали. Я не слышала его голоса с тех пор, как убила Шабира. Что, если моей единственной гарантией был живой Ахмед Шабир? Что, если только благодаря ему Зак был в безопасности? Что, если они убили его, как только получили, что хотели? Вдохи и выдохи у меня становятся короче и короче, пока я не начинаю задыхаться. «Успокойся, ты нужна Заку». Я закрываю глаза и откидываюсь назад на сиденье, пока не проходит паническая атака и сердце не начинает биться медленнее. Когда я снова открываю глаза, повсюду пляшут искры. Я задерживаю взгляд на телефонной будке на углу улицы. Джефф. Я отстегиваю ремень, беру кошелек из сумки. Уличный шум оглушает. Машины со свистом проносятся по дороге, визжат тормоза, когда светофор загорается красным. Я перехожу на бег и запираюсь в будке. Внутри пахнет мочой, телефон грязный. Кнопки стали черными от прикосновений чужих пальцев. Я поднимаю трубку, просовываю монетки в щель и набираю номер. «Да?» «Джефф, это Анна». «Анна, откуда ты звонишь?» По звуку можно предположить, что он на улице. Вдалеке слышен шум волн, в трубку периодически врывается ветер. «Я из телефонной будки. Слушай, Джефф, у меня мало времени». «Ты в порядке? Голос у тебя...» «Кое-что случилось. Мне нужна твоя помощь». «Хорошо», — говорит он своим спокойным психотерапевтическим голосом. «Ненавижу, когда он разговаривает со мной как с пациенткой». «Я дам тебе телефон детектива полиции. Она просила тебя позвонить». «Детектива?» «Я замешана в плохом деле, Джефф. Очень плохом. Я не могу никому рассказать, но просто поверь мне». И я не могу одна это сделать. «Что сделать?» — спрашивает он. В трубке свистит ветер. «Анна, ты меня пугаешь?» Может, можно ему рассказать? Телефоны я оставила в машине. Здесь нет камер, нет микрофонов. Но риск навредить Заку заставляет меня замереть на месте. Глаза у меня наполняются слезами отчаяния. Детектив хочет с тобой поговорить, потому что думает, что Зак с тобой. Он молчит. Я слышу крик чайки, потом голос Лейлы. Джефф, наверное, закрыл телефон рукой, потому что я слышу неразборчивые слова. А потом Лейла исчезает. Почему она так думает? Потому что я так ей сказала. Зак в опасности, и мне очень важно не дать полиции узнать правду, чтобы с ним ничего не случилось. Я ничего не понимаю. Тебе не нужно ничего понимать. Я тяжело дышу, чувствуя, как накатывает злость. Чтобы Зак был в безопасности, тебе нужно убедить полицию, что он с тобой в Корнуолле. А где он? Я не могу тебе сказать. Нельзя просить меня лгать полиции и не знать, зачем я это делаю. Анна, я волнуюсь. Ты мне доверяешь? Он умолкает. Я слышу, как хлопает входная дверь, и звуки побережья исчезают. Конечно. Тогда, пожалуйста, сделай это ради меня. Но, Анна, если любишь Зака, если любишь меня, сделай. Я не могу сказать, зачем это нужно. Я скажу, но только когда Зак будет в безопасности. Ты просишь меня совершить преступление. Если я солгу, а потом это выяснится, я могу сесть в тюрьму. Лейла останется без отца. А если не солжешь, я потеряю Зака навсегда. Голос у меня прерывается, когда накатывают слезы. Пожалуйста, Джефф, умоляю. Я знаю, что слишком многого прошу. Но я бы не стала этого делать, если бы у меня был выбор. Пожалуйста. «Пап!» — раздается голос Лейлы. «Я хочу обратно на улицу!» Я жду, затаив дыхание. «Пожалуйста, Джефф, пожалуйста!» «Я разговариваю с тетей Энни, куколка. Иди, я сейчас приду!» Я слышу, как открывается и закрывается дверь. Джефф тяжело вздыхает. Дочь, наверное, задела какие-то струнки в его душе, потому что теперь его голос изменился. В нем уже нет осуждения. Он стал мягче и податливее. «Ладно». Я вздыхаю с облегчением. Воздух, наконец, проникает в мои легкие. «Спасибо». В трубке начинает пикать. Я открываю кошелек, но монет у меня хватит только на 2 минуты. «У тебя есть бумага и ручка?» — спрашиваю я. «У меня мало времени, а мне надо продиктовать тебе номер детектива и все, что ты должен ей сказать». Я просыпаюсь, подскочив на диване и ловя ртом воздух. Сны становятся все хуже и хуже. Дома я только и делаю, что сплю. Я начинаю сходить с ума, расхаживая взад и вперед по коридору в ожидании новостей от похитителей. Когда я сплю, я могу скрыться от окружающего мира. Но каждый раз, когда просыпаюсь, воспоминание о том, что случилось, накрывает меня, как впервые. Я приподнимаюсь на локтях и оглядываюсь сквозь полуприкрытые от утомления глаза. Я вижу все, как в тумане. Язык шершавый. Я в гостиной. Свет выключен. Шторы опущены. Комнату освещает только телевизор в углу. Таблетки, наверное, меня вырубили. Спускаю ноги с дивана, сажусь, поставив локти на колени, и тру глаза, пока не начинает щипать. Таблетки блокируют шум у меня в голове, заглушают боль в груди, но чем дольше я их принимаю, тем сложнее потом стряхнуть с себя их эффект. Мне их прописали перед тем, как мы сюда переехали, когда наш брак совсем начал разваливаться, но я боялась их принимать, чтобы они не повредили моей работе. Я делаю глубокий вдох и провожу рукой по волосам. На пол падает 3 длинных волоса. Я снова запускаю руку в волосы, чувствуя нервное подрагивание пальцев, когда они касаются кожи на голове. Когда я дергаю, в руке остаются длинные запутанные светлые пряди. Меня захлестывает стыд, и я жалею, что открыла глаза, вырвалась из темной бесчувственной пропасти, где меня не может достать чувство вины. Я, наверное, снова дергала волосы во сне. Если слишком много выдирать, то волосы вокруг начинают выпадать сами. Глаза у меня задерживаются на экране телевизора. Звук такой тихий, что голос ведущего новостей сливается в бормотание. Но бегущая строка внизу читается ясно. Срочно. В возрасте 40 лет умер член парламента от Редвуда Ахмед Шабир. Секретная операция на сердце, летальный исход. Заявление премьер-министра ожидается в ближайшее время. Я смотрю на бегущую строку, перечитывая каждый раз, когда она возвращается на экран. «Умер Ахмед Шабир», звучит у меня в ушах. Я хватаю с журнального столика пульт и прибавляю звук. На фоне этой новости слышны разговоры о том, что сердечную болезнь Ахмеда Шабира держали в секрете, чтобы информация не повлияла на результаты перевыборов члена парламента от Редвуда или не стала помехой широко обсуждаемой возможности для мистера Шабира возглавить лейбористскую партию. Мишка начинает лаять, как только раздается звонок в дверь, и выводит меня из оцепенения. Я сразу же думаю о журналистах. Может, они уже толпятся у дома? Такое происходит, когда речь идет о какой-то громкой новости, так ведь? Но я не встретила в новостях упоминания своего имени. Успокойся, не надо загадывать. Но шестеренки у меня в голове ворочаются, не переставая. Я встаю с дивана, представляя себе орды журналистов, которые ждут заявления. А что, если это полиция? Они наверняка видели новость, и это только лишний раз подтвердило их подозрения. Моя ложь выходит мне боком. Я смотрю на свое отражение в зеркале, проводя рукой по колтунам и торчащим прядям у меня на голове, и открываю дверь. На крыльце стоит среди вечерних теней одинокая фигура. На ее губах играет хитрая улыбка. Это Марго.